Пока машина карабкалась вверх, небо пронзили несколько ярких молний и раздались удары грома. Звук был настолько сильным, что машина задрожала. Дождь полил еще сильнее. Спенсеру казалось, что он никогда не видел подобного дождя, грома и молний. Держа руль одной рукой, он другой погладил по голове Рокки. Собака была жутко испугана. Она даже не посмотрела на Спенсера и не прижалась к утешающей ее руке. Не отъехав и 50 ярдов от ямы, Спенсер увидел, как перед ним движется земля. Она плавно двигалась, как будто ее поверхность несли полчища гигантских змей. Когда он остановился, то в свете фар увидел объяснение этому увлекательному, но страшному зрелищу. Не земля двигалась, а быстрая грязная река неслась с запада на восток, понемногу наклонной дороги, преграждая ему путь на юг. Глубина ее русла была неизвестна. Мчащаяся вода уже на несколько дюймов вышла из берегов. Такого количества воды не было бы. Не свирепствуй здесь ураган. Воды текли с гор, где дождь шел уже довольно долго, а каменистые склоны, на которых отсутствовала растительность, почти не впитывали влагу. В пустыне редко шли такие проливные дожди. Но когда это случалось, то с необычайной быстротой вода заливала целые участки шоссе или низкорасположенные районы Лас-Вегаса и смывала машины с парковок у казино. Спенсер не мог определить глубину воды. Может, 2 фута, а может, и все 20. Но если даже глубина была и 2 фута, вода неслась так быстро и с такой силой, что он не мог рисковать и пытаться проехать через поток. Второе русло было гораздо шире первого, наверное, 40 футов. Ясно, что прежде чем он проедет половину этого расстояния, машину поднимет и понесет мощный поток воды. Она будет лететь вверх и опускаться вниз, как кусок сухого дерева. Он дал задний ход и отвел «Эксплорер» от бушующего потока, развернулся и поехал обратно, возвращаясь к первому руслу реки. Он доехал туда гораздо быстрее, чем ожидал. За короткое время серебристый ручеек превратился в бушующую реку, которая полностью заполнила размыв. Зажатый между непреодолимыми ямами, Спенсер уже больше не мог двигаться параллельно отдаленному шоссе. Он подумал, не остаться ли здесь, чтобы переждать бурю. Когда перестанет идти дождь, реки высохнут так же быстро, как они наполнились водой. Но Спенсер понимал, что положение слишком серьезно. Он открыл дверцу и ступил в ливень. Сделав несколько шагов, он промок до костей. Дождь не только промочил его, но и почти заморозил. Ему было даже не так плохо от холода и влаги, как жутко от шума и грома. Шум дождя блокировал все остальные звуки. Дождь колотил по поверхности пустыни. К этим ударам присоединялся рев воды, мчащейся по песку, и время от времени раздавались раскаты грома. Все вместе делало огромную пустыню Мохейв такой ограниченной и создавало впечатление замкнутого пространства, как будто Спенсер сидел в бочке, пытаясь переправиться через Ниагару. Он хотел лучше рассмотреть поток воды, ему было плохо видно из машины. Но, увидев все вблизи, он перепугался. С каждой секундой вода поднималась все выше в берегах русла. Вскоре она помчится неукротимой лавиной по равнине. Слабые мягкие стены русла обваливались и сразу же растворялись в потоках грязи, смытой водой. Размывая берега, вода быстро поднималась вверх и разливалась вширь. Спенсер отошел от первого рукава и поспешил ко второму. Он добрался быстрее, чем рассчитывал. Здесь река также кипела и ширилась, как и первая. 2 русла разделяли 50 шагов, когда он проехал между ними в первый раз, но теперь расстояние сократилось примерно до 30 шагов. 30 шагов — это достаточная дистанция. Спенсеру не хотелось верить, что эти 2 речушки станут такими мощными и смогут поглотить пространство между ними и слиться воедино. У его ног в земле показалась трещина, подобная длинной наглой ухмылке. Земля усмехалась, и кусок почвы площадью 6 футов слетел в мчащуюся реку. Спенсер резко подался назад, в сторону от опасности. Под ногами земля впитала достаточно влаги и превратилась в грязь. Казалось, что невероятное стало неотвратимым. Большие пространства пустыни состояли из вулканических камней, сланца и кварцита. Но Спенсеру не повезло. Он попал в беду как раз над бесконечным морем песка. Если только между руслами 2 рек не скрывалось скальное основание, занесенное песком, то нанесенная почва будет быстро смыта потоками воды, и вся поверхность равнины станет иной в зависимости от того, насколько долго и интенсивно будет лить сверху дождь. Между тем дождь стал еще сильнее. хотя казалось, что это было просто невозможно. Спенсер побежал к машине, влез внутрь и закрыл за собой дверцу. Он дрожал, и с него потоками лилась вода. Спенсер постарался отвести машину подальше от бушующей реки. Он боялся, что колеса могут забуксовать. Рокки, не поднимая головы, из-под бровей с волнением посмотрел на своего хозяина. «Нам придется ехать на восток или запад между этими двумя руслами вслух», — подумал Спенсер. «Мы будем ехать до тех пор, пока под колесами будет твердый грунт». Дворники не справлялись с каскадами воды, заливавшими стекло. Под дождем все вокруг еще сильнее потемнело, будто наступили настоящие сумерки. Спенсер хотел, чтобы дворники работали с большей нагрузкой, но ничего не смог сделать. «Нам не следует ехать туда, где покатая равнина. Вода прибывает с огромной скоростью. Там нас просто смоет». Он включил передние фары, но свет ничего не дал. В блеске фар отражались струи воды, поэтому впереди все казалось размытым, и перед машиной возникал один занавес за другим. Эта пелена была составлена из блестящих бусинок. Спенсер несколько убавил свет фар. «Нам лучше подняться наверх. Там может быть основание из гранита». Собака продолжала дрожать. «Возможно, впереди расстояние между руслами будет пошире». Спенсер переключил скорость. К западу равнина понижалась. Гигантские иглы дождя пришивали небеса к земле, и Спенсер двигался в узкий карман темноты. По приказу Роя Миро агенты в Сан-Франциско искали Этель и Джорджа Порт, родителей матери Спенсера, которые его воспитывали после ее смерти. А сам Рой поехал в офис доктора Неро Монделло в Беверли-Хиллз. Монделло был хирургом, очень известным своими пластическими операциями в той области, где проделанная Богом работа весьма часто нуждается в переделке. Он мог сотворить чудо с носом неважной формы, так же, как это делал Микеланджело с огромными глыбами каррарского мрамора. Необходимо только отметить, что доходы Монделло были гораздо выше той платы, которую получал когда-то за свои творения итальянский гений. Чтобы встретиться с Роем, Монделло пришлось несколько изменить напряженный рабочий график. Доктору Монделло старались объяснить, что он оказывает ФБР помощь в поисках особенно страшного убийцы, совершившего целую серию ужасных преступлений.